Марина Ливанова. Попаданка, которая гуляет сама по себе. Книга вторая. Пролог. И была земля, и были шахкары на ней, которые правили миром единовластно. И были они свободны, как ветер, и жили вечно. Великая книга от истоков жизни. Наследный принц Золотой Валарии. «Деда!» Позвал десятилетний мальчишка с рыжей косматой шевелюрой, присаживаясь к костру с тонким прутиком, на котором красовалась аппетитная рыбёшка. «А расскажи нам сегодня о бестелесных». Кирьян, наследный принц Золотой Валарии, был любознателен. Почему о них запрещено говорить? Он воткнул прут в землю рядом с горячими углями и теперь наблюдал, как рыбка начала понемногу подвяливаться. «Потому что нельзя», строго проскрипел суровый дед, почтенный старейшина рода валарийских, горных, самых неуправляемых котьяр. «Но сегодня я могу рассказать вам немного из того, что связано с историей нашего мира». Старик благосклонно обвел взглядом своих подопечных. «Чтобы вы знали, кто такие шахкары, и не испытывали страха перед ними». «Я вообще не понимаю. Как можно бояться того, у кого нет даже тела?» — высказал свои сомнения Кирьян. Юный принц был излишне горяч и нетерпелив в своих суждениях и поспешен в решениях. «Именно потому, что у них нет тел, они и опасны. Каждый из них мечтает примерить на себя кого-нибудь из живых». Старик замолчал, задумчиво поведя кустистой, выцветшей от времени бровью, и продолжил. «Это как наряд, который надевает на себя девица, готовясь к какому-нибудь торжеству. Она ведь может примерить любое платье. Так и мы для них, словно те платья для капризной красавицы». На поляне поднялся недовольный ропот. Кто-то из мальчишек готов был тотчас обратиться в зверя и драться за свою жизнь с невидимым врагом. Кто-то притих и в ужасе поглядывал в сторону леса, где сгустились тени из-за наступивших сумерек. А кто-то, совсем не смущаясь, в страхе прижался к более старшему и сильному брату и дрожал. Виданное ли дело оборотня, как костюм примерять на себя? «Слушайте внимательно и не перебивайте меня». Малыши с открытыми ртами уставились на старейшину рода. Первыми обитателями этого мира были шахкары. Бестелесные сущности, вечно блуждающие в поисках тела, в котором они могли находиться всего 18 лет. Никто уже и не вспомнит, почему именно 18, а не 20, например, или 21. Эта информация канула в лету. «А что происходит с шахкарами после 18 лет?» — все же спросил один из мальчишек, не сдержав любопытства. «Они идут искать себе новое платье. Шахкары бессмертны, в отличие от нас», — ответил старейшина, решая не посвящать ребятишек в подробности, что тело прежнего носителя погибает, а душа лишается возможности переродиться. «А кого они обычно выбирают?» — Кирьян помолчал, подбирая правильные слова. «Для ношения. Какие им нравятся расы?» «Все», — коротко буркнул старейшина. «Эти сущности могли использовать любые тела, кроме драконов и нагов, стражей и хранителей этого мира». «И даже нас?» — принц ошеломленно уставился на деда. «Особенно нас, потому что в наших телах уживаются сразу две сущности — человеческая и звериная. И только самому сильному шахкару под силу подчинить обеих. Для них это словно испытание». «Гнилые шакалы!» — в сердцах выругался Кирьян. «Да, малыш, злее и подлее существа ты не найдешь ни в одной вселенной. В какой-то момент в мире наступил хаос, его потом назовут временем исхода. И это было страшно. Шахкары жили чуть ли не в каждом втором теле. Именно в то время мы и узнали о существовании стражей и хранителей. Они словно всегда были в нашем мире, от самых истоков жизни. Жили вместе с вечными. Вот только по какой-то причине не вмешивались. Но началось массовое истребление населения, и тогда хранители и стражи объединили все расы Лотарии, совместными усилиями построили дверь в виде огромной плиты и через нее выдворили шахкхаров за грань мира, запечатав их там навеки. А плиту раскололи на 4 фрагмента и спрятали в магических академиях, в местах силы. Над поляной повисла гнетущая тишина. Только слышно было, как потрескивают сухие веточки в костре. По лесу расплывался аромат уже готовой рыбы. Но шахкхары нашли способ пробираться обратно через отражение, продолжал старейшина. Поэтому в нашем мире нет зеркал. Темные приспешники этих сущностей научились вытаскивать их из потустороннего мира и подселять в тела, что считается преступлением против жизни и карается смертью. «Но зачем им это?» — спросил кто-то из мальчишек. «В том-то и дело, что никто не знает», — честно ответил старый котяр. «Вероятно, они это делают просто потому, что могут это сделать». И каждый из них всегда несет одну и ту же ахинею про то, что служит высшей цели и говорит с богами. И что самое удивительное, никто из них, даже стоя на пороге смерти, не раскаялся в своих злодеяниях. А кто обычно находил и наказывал этих отщепенцев? Или стражи, или хранители. У них особое чутье на бестелесных. Древние они как целители для этого мира от скверны и тьмы. Наги и драконы — единственные, кто не подвластен чарам шахкхаров. «Дедушка, а где живут эти спасители? Далеко на севере?» — спросил Кирьян, вытаскивая прутик из земли и дуя на рыбу, чтобы она хоть немного остыла. «Или за ледяным бескрайним океаном, куда не ступала еще ни нога, ни лапа живущих на этом континенте?» «Драконы и наги, они не живут в нашем мире. Их практически не осталось. Они появляются, если где-то возникают проблемы. Эдакая вечная парочка. Страж и хранитель. Говорят, им подвластно открывать двери между мирами, и поэтому никто не знает, откуда они пришли изначально». Возле костра воцарилась тишина. Малыши с аппетитом уплетали свой ужин. Старшие сидели насупившись и с подозрением сверкали своими изменившимися, уже не человека, но еще не кошки, глазами. «Деда, а ты когда-нибудь видел котяра, одержимого шахкхаром?» — тихо спросил Кирьян. «Видел». Голос старейшины понизился до шепота. «Это был мой брат». Кирьян в ужасе застыл. Закон золотых котяр гласил: если встретил бестелесного, его нужно немедленно убить, иначе эта тварь присосется к твоей семье, а когда убьет каждого в ней, пойдет искать себе другой дом. Очень хотелось спросить о маленькой Атшаре, которая исчезла в младенческом возрасте, но его опередили. «А правду говорят, что маленькую Атшару украли именно слуги бестелесных для того, чтобы подселить в ее тело шахкхара?» — спросил самый старший из котяр. «Да, именно так», — с грустью в голосе проговорил старик, удрученно качая головой. «И это прискорбно, так как истинное рождается крайне редко. И это огромная, невосполнимая потеря для всего рода котяр». Мальчишки тут же принялись бурно обсуждать эту тему. Мол, зверь все равно однажды проявится, и тогда семья узнает в маленьком брошенном красном котенке свое дитя. И непременно заберет ее у подлых врагов, ну или хотя бы покарает. «Не все так просто. Если бы Атшара была жива, то уже 1000 раз обратилась бы в своего зверя», — предположил Кирьян, слушая рассуждения друзей и все больше хмурясь. «Вы просто вспомните свои перевоплощения. Мы ведь еще детьми начинаем обращаться, при этом делаем это неосознанно. Маленькая принцесса уже дала бы знать о себе своей семье. Все мы знаем, что значат для зверя узы крови». Принц испытывал противоречивые чувства по поводу исчезновения принцессы, которая должна была стать в будущем его женой. Отец заключил соглашение с огненными пантерами Их помолвили между собой еще в младенчестве. Я просто уверен, что принцесса мертва. И решил пояснить, почему он так считает. Сами посудите, сколько прошло лет с момента ее исчезновения, а по миру ни одного известия о появлении красного котенка. На поляне воцарилась тишина. Каждый сочувствовал маленькой Отшаре, которая никогда не знала дома и родительской любви. «Зато теперь тебе не придется жениться на ней», — тихо высказал свое мнение Скарт, друг детства и доверенное лицо его высочества. «Выберешь по сердцу себе прекрасную Катьяру из своего рода племени. Так даже лучше, когда простая и понятная девчонка будет рядом с тобой». И совсем негромко добавил. «Просто все эти принцессы обычно слишком капризны и заносчивы». «Эх, ничего-то вы в этом не смыслите», — удрученно протянул старейшина. «Взять в жены огненную Катьяру, да еще саму Отшару, значит обзавестись потомками, которые в будущем унаследуют трон». Мальчишки на мгновение замолчали, усиленно соображая, стоит ли трон того, чтобы жениться на какой-то там капризной девчонке и потерять свободу. А затем возмущенно загалдели. Каждый высказывал свои аргументы «за» и «против». В конечном счете все единогласно сошлись на том, что не стоит однозначно. «Эх, молодо зелено!» Старейшина в сердцах выругался. «Понимали бы вы что-нибудь в этом вопросе? Тьфу на вас!» Но его никто не услышал. Возле костра развернулись дебаты о том, как правильно надо выбирать себе вторую половину. По зову ли сердца, или же по велению рода, или лучше вообще не влюбляться, а просто озаботиться разочек продолжением рода, но никого не пускать в свое сердце. «Вот чего расшумелись!» Старейшина тихо посмеивался в седую бороду над серьезными рассуждениями молодняка. «Ишь, как разошлись, когда разговор о девчонках зашел. Давайте лучше поговорим о расах, населяющих наш мир. Вспомним, где кто живет, обсудим легенды, поговорим о том, кто как появился на нашей земле». Катьяры притихли, а Кирьян уверенно проговорил. «Да что об этом говорить? Мы все это знаем». «Ну так расскажи», — обратился старый Катьяр к его высочеству. «Кому, как не принцу, знать нашу историю?» Старейшина сознательно бросил вызов валарийскому наследнику. «Это будет куда полезнее для ваших умов, чем обсуждать, как надо выбирать вторую половину». Хитро прищурился и нарочито строго проворчал. «Заодно проверим ваши знания». «Да пожалуйста». Кирьян совершенно не смутился. «С чего начать?» «С самого важного. Какие расы населяют наш мир? Где они обитают?» «Только коротко. На юго-западе, на цветущих солнечных землях, обитают эльфы. Называют они свой дом Эделиан и почему-то считают, что сошли в этот мир со звезды», — начал Кирьян свой неспешный рассказ. «На юго-востоке находится Кхаршан, страна, где живут оборотни и перевертни, то есть мы. Она поделена на регионы, где обитают племена волков, медведей, лисиц, диких собак. Каждый оборотень племени носит название своего рода. А высоко в горах находится маленькое закрытое государство Катьяр — Катария. У них свой мир, свои законы, свои правила. На севере — свободные королевства и Гекаран. Свободные королевства поделили между собой люди и вампиры. Самые воинственные расы, которые до сих пор сражаются между собой. У людей существует легенда о том, что они вышли из океана. А первая женщина, которая принесла потомство, родила двойню. Живого — человека. И мертвого — монстра, которого впоследствии назовут вампиром. Еще есть дрампиры — результат связи человека и вампира. Самые мерзкие существа. Но они не имеют своих земель. Одиночки. Опасные как для людей, так и для вампиров. Но любой Катьяр такого порвет в два счета. На северо-востоке находится Гекаран, страна орков, которые постоянно конфликтуют за свои земли с людьми, вампирами, дрампирами. «Похвально», — старейшина одобрительно покивал. «Очень даже. «А что ты можешь рассказать о Катарии?» «А что тут скажешь?» Кирьян усмехнулся. «Это родина огненных пантер и Атшар. Золотое королевство Катьярн, с которым мечтает породниться любой из родов великого Кхаршана. Мой отец не был исключением, и поэтому за особые заслуги перед королевской четой в качестве награды ему было позволено заключить брак между его наследником, то бишь мной, и еще не родившейся Атшарой». На поляне повисла тишина. Все думали о том, что прошло уже 10 лет с того момента, как пропала маленькая принцесса. Атшару украли прямо из дворца на второй день ее жизни. И больше никто никогда не слышал о красном котенке. И хотя Кирьян никогда не стремился к этому браку, он всегда от всей души желал этому котенку только хорошего и долгих лет жизни. Но, увы, с каждым годом, месяцем, днем надежда на это оставалась все меньше и меньше. В ту ночь, уже засыпая, Кирьян думал, что так даже лучше, что они не встретятся. «Я никогда не увижу тебя, не узнаю и не полюблю», — шептал он, глядя на звезды в темном небе.